Глава 4. Дельта. С некоторых пор в груди у Вилмара Госса поселилось прежде незнакомое гнетущее ощущение неправильности его жизни. Объяснить эту неправильность он не мог, но знал, что если бы ему снова довелось встретиться со своей бабушкой, крошечной старушкой с выбивающимися из-под чепца белыми завитками волос, она бы посмотрела на него, покачала головой, отвела глаза и сказала: «Неправильно живешь, Вилли. Нехорошо, нехорошо». Бабушка могла судить Госса, ведь на то она и бабушка. Но Госс, разве он, судья другим? И разве ему рассуждать о вине и невиновности, о преступлении и наказании? Еще недавно все казалось таким простым. Монотонная работа в изоляторе не напрягала. Госс не любил перемены, тем более не хотел быть двигателем этих перемен. Теперь же, когда его повысили в должности и поручили, лично Ротор поручил, дело фальшивой принцессы Амейн, ему приходилось принимать решения, которые выполняли его подчиненные. Впервые в жизни у Госса появились люди в подчинении, ведь он об этом совсем не просил. Да, все стало чертовски неправильным. Если забыть об этом гнетущем ощущении, этом липком комке в груди, утро Госса выдалось спокойным и солнечным. На завтрак были фрукты и творожные блинчики с медом. Взрослый сын Госса сидел тут же за столом в кухне, уткнувшись в книгу, и пил уже третий стакан сока. Когда в его руки попадала книга, Тобиас больше ничего вокруг не замечал. «Тоби, тебе надо что-нибудь съесть», — сказала Ренни, когда сок в пакете кончился. Родителей поражала любовь сына к чтению. Он даже в армию взял с собой не менее дюжины книг, в ущерб количеству носков и рубашек, а обратно привез, кажется, еще больше. «Так. Ну-ка, убери книгу», — строго сказал Госс, вспомнив, что он глава семьи. «Давайте поедим по-человечески хоть раз в неделю». «Пап!» — Тоби на секунду оторвался от учебника, чтобы запротестовать, но, встретившись глазами с отцом, тут же заложил страницу и спрятал книгу под стол. «Ладно, извините. Что тут у нас? А, творог. Но я не голодный». «Почему?» — воскликнула Ренни. «Милый, ты вернулся из армии. Я думала, ты похудеешь». «Куда ему худеть?» — усмехнулся Госс. «Он и так как селедка. «Как селедка, пап? Серьезно? Тобиас приподнялся на стуле и взглянул на свое отражение в дверце буфета. Он и правда был довольно нескладный, высокий и худощавый. Свитера, хорошо сидевшие в плечах, всегда оказывались ему слишком коротки. Однако сравнение с селедкой явно показалось Тобиасу оскорбительным. «Что читаешь?» — спросил Госс, зная, как отвлечь сына от неудачной метафоры. Тот сразу оживился. «Жутко интересную книгу нарыл в библиотеке». «Ты вообще нормальную работу искать собираешься?» — перебила Ренни. «Пора бы. Ты же сказал, что библиотека — это на неделю-две, и что?» Тобиас поморщился, но не успел ответить. В дверь позвонили, и Ренни исчезла в коридоре. «Я читаю сравнительный анализ астрономических карт нашего мира и поверхностного». Тоби обратился к отцу. «Довольно старый уже, то есть не хватает новых данных. Но написано славно. Из королевских архивов, наверное. Я даже не знаю, как...» «Вилмар!» Голос Ренни из коридора звучал напряженно. «Это к тебе, из правительства!» Госс озабоченно сдвинул брови и отложил нож с вилкой. Рука дрогнула, и приборы тревожно звякнули о тарелку. Вызов в воскресное утро. На прежней должности его не беспокоили по выходным. Его вообще никогда не беспокоили. На пороге квартиры стоял щекастый парень в форме, с внушительной кобурой на широком поясе и в красном берете. То ли полицейский, то ли почтальон. Ренни пригласила его пройти в коридор, но парень лишь качнул головой. Он ждал Вилмара. Госс сразу узнал личного посыльного Ротора — Купидона, как его звали за глаза. Купидон протянул Госсу запечатанный конверт и расписку. Вилмар подписался, прислонив бумажку к косяку двери, руки тряслись, и подпись вышла корявая. Посыльный дважды хлопнул себя по груди и удалился. Вилмар Госс несколько секунд таращился на опустевшую лестничную площадку, затем медленно прикрыл дверь, щелкнул замком и прошел в кухню. Пожевывая губами, он некоторое время стоял, изучая печать Ротора и не решаясь вскрыть послание. Он не знал, что внутри, но конверт был словно тлеющий уголек, готовый перерасти в пожар. Сладко пахло медом и творогом, желтые выцветшие занавески колыхались у открытого окна. А ведь как хорошо начинался день. «Ну что ты, Вилли, давай я прочту», — не выдержала Ренни. Это, конечно, было запрещено. Краем глаза Гос заметил, что Тоби снова достал книгу и, как ни в чем не бывало, продолжил чтение, покусывая блинчик. Безразличие сына вывело Госа из оцепенения. В самом деле, ведь это просто буквы. Буквы складываются в слова, слова — в приказ. Каким бы он ни был, это всего лишь символы на клочке бумаги. «Уважаемый Вилмор», — так начиналось послание Роттера. «Не желая портить тебе воскресенье, шлю записку вместо личной встречи. Итак, ты облажался. Мои указания были. Первое. Доставить В из Роттербурга в тюрьму Флоры. Второе. Доставить В номер 2 в тюрьму во Флоре. Держать обеих в одиночных камерах. Встреча В и В номер 2 нежелательна и недопустима. Почему обе оказались в Роттербурге? Я не желаю терпеть их в своем городе. Задача. Немедленно отвезти девиц на юг, держать во Флоре. Оставаться там до получения дальнейших указаний от меня лично. Роттер. Постскриптум. Все еще благодарен тебе за тот звонок, поэтому никаких санкций. Но это в последний раз». «Ну, что там?» Ренни с волнением следила за выражением его лица. Вилмор поджал губы. «Глупости», — сказал он. «Вроде как я приказ неверно исполнил. А это неправда. Он мне сказал в Роттербург, а не во Флору. Я клянусь. Ну да ладно». «Как это «да ладно»?» — не поняла Ренни. «Надо же указать на ошибку, если ты прав». «Это Роттеру-то», — усмехнулся Гос, складывая письмо и убирая в карман. «Как-нибудь в другой раз». «Роттеру?» Тобиас вскинул голову и чуть не выронил книгу. Кажется, он только сейчас осознал, что его отца не просто повысили, а действительно очень хорошо продвинули по службе.